Ситуация вмешательства родителей. Я не живу с родителями уже более 10 лет, но моя мама по-прежнему считает, что я не в состоянии обойтись без ее советов. И что из этого получается? Я начинаю избегать общения с ней, потому что не люблю, когда мне не дают ни шагу ступить самостоятельно. Мама тогда выходит из себя, а это еще хуже. Но если мы вместе, она принимается меня поучать, будто я не знаю, как мне нужно жить. Я испытываю желание осуждать. Я злюсь и раздражаюсь. Что бы я ни делала, мама всегда мной недовольна. Бессилие. Я избегаю общения с ней, хотя мне и очень стыдно. Вина. Я не оправдываю ее ожиданий, я ее только разочаровываю. Неуверенность, несостоятельность. Я ни в чем не могу ей угодить. Во всем, что я делаю, она видит недостатки. Неуверенность, несостоятельность. Терпеть не могу общаться с ней. Ненависть. После разговора с ней мне приходится целый день приходить в себя. Ненависть. Иногда хочется уехать за 3-9 земель, только чтобы больше никогда ее не видеть. Месть. Интересно, что она скажет, если я неожиданно исчезну неизвестно куда? Месть. Может, хоть тогда ей будет меня не хватать, и она пожалеет, что была ко мне так несправедлива. Месть. Да, она, наверное, будет только рада, если меня не станет. Гнев. Она просто-напросто найдет себе другую жертву. Гнев. Вообще-то я не собираюсь спасаться бегством, но иногда мне этого ужасно хочется. Уныние. Жаль, что не получается сбежать от нее куда подальше. Уныние. Почему мне приходится искать пути спасения? Осуждение. Мама должна быть для своих детей самым близким и родным человеком, а не врагом номер один. Осуждение. Как бы мне хотелось, чтобы все было иначе. Разочарование. Вот у моих друзей матери совершенно другие. Разочарование. В наших отношениях слишком многое идет не так, как следовало бы. Смятение. Даже не представляю себе, как с этим можно бороться. Смятение. Она лечилась целых 10 лет, и все без толку. Смятение. Мама даже не пытается что-нибудь в себе изменить. Неудовлетворенность, недовольство. Как она считает, проблема исключительно во мне. Неудовлетворенность, недовольство. Она уверена, что только она всегда и во всем права. Неудовлетворенность, недовольство. Она твердо стоит на своем, и я не верю, что это когда-нибудь изменится. Пессимизм. А моя точка зрения ее вообще не волнует. Пессимизм. Не думаю, что она хотя бы раз пыталась поставить себя на мое место. Пессимизм. Мне, наверное, просто нужно принимать ее такой, какая она есть. Удовлетворенность. Не мне ее исправлять. Удовлетворенность. От ее характера многие страдают, не только я. Удовлетворенность. Может быть, с годами мы оба станем мудрее и будем лучше уживаться друг с другом. Надежда. Возможно, когда-нибудь я стану относиться к маме гораздо спокойнее. Надежда. Может быть, со временем мама меня поймет. Надежда. Может быть, со временем я пойму маму. Надежда. Наверное, когда-нибудь мы перестанем друг друга мучить. Надежда. Я действительно хочу любить маму. Надежда. И чтобы она тоже меня любила. Надежда. Я знаю, что она по-своему меня любит. Оптимизм. Она-то уверена, что помогает мне. Оптимизм. Просто она хочет как лучше, а получается, как всегда. Оптимизм. Пусть все будет, как будет. Оптимизм. Как было бы здорово махнуть на все это рукой. Рвение. Не хочется больше переживать по этому поводу. Рвение. На самом деле мне живется очень даже неплохо. Энтузиазм. Я вообще в жизни хорошо устроился. Энтузиазм. Если я как следует огляжусь вокруг, то пойму, что моя жизнь прекрасна. Энтузиазм. Мне нравится быть в хорошем настроении. Это самое естественное для меня состояние. Счастье. Я знаю, что рожден для того, чтобы быть в хорошем настроении. Безграничность возможностей. Я знаю, что рожден для того, чтобы быть в хорошем настроении и ощущать его на всех уровнях моей сущности. Безграничность возможностей. И я могу достичь этого, невзирая на обстоятельства. Безграничность возможностей. От поведения мамы мое хорошее настроение никак не зависит. Свобода. У меня нет необходимости изменять точку зрения моей мамы, но я могу иметь собственное мнение, в том числе и по поводу отношений с мамой. Свобода. Не будь мамы, как бы я появился на этот прекрасный белый свет? Благодарность. Мне с моей мамой все равно не справиться. Бог с ней. Пусть она будет счастлива. Любовь. Мне нравится моя жизнь. Я рад, что пришел сюда, на эту планету. Благодарность. Я просто молодец, у меня много достоинств, и я знаю это. Знание. Со мной все в полном порядке. Знание. Настроение лучше не бывает. Радость. Передо мной любые пути открыты. Радость – безграничность возможностей.